Ой, рвани О, вообще. осторожно, это был раз и три. Не, все туда. Нет, там тоже что-то падало, мне мама позвонила из Насти, точнее. Ёб твою мать. Да уйдите ж вы, блядь, все! Пошли, говори! Ты как раз засняла. Я не засняла. Засняла? Не засняла, у меня было... Держала. У меня было, да. Пиздец. Ебануться. Ты гля. Они таки добрались до нее. Это детонирует. Конечно, добрались. Я же вчера еще говорил, да?